Вскоре главные ученые заверили, что проблема решена и что больше не о чем волноваться, но это не смогло как-то успокоить народ. Да и это было бессмысленно, так что вскоре, не прошло и 10 минут, вышел репортаж на острове с кадрами сражения с Вольфрамом, и там упоминали имена всех героев, которые помогали с решением проблемы. И, конечно, наш класс упоминали, как, впрочем, и меня, да не просто упоминали, а рассказали о героичности и о том, что можно спать спокойно с новым поколением героев. И ведь действительно, девочки показали себя истинными героями, готовыми ринуться в бой и помочь нуждающимся, во всяком случае так это предоставила пресса, пусть это и правда. Стоило мне спуститься вниз, как мне на шею сразу кинулась Ицука и поцеловала меня, не обращая внимания на окружающих. «Какая ты шустрая, но я тоже хочу своей награды», — оттолкнула рыжеволосую одна рогатая демонесса и тоже страстно поцеловала меня в губы. «А кто был бы против? Вот и я не был, так что сжал сочную попку моей суккубы и... КХМ, КХМ!» Недовольно кашлянула подошедшая мама и стала смотреть на нас троих строгим обвиняющим взглядом. «Это Киничи соблазнил нас», — сразу сказала Ашида. «Да я прекрасно понимаю, что это он виноват», — выдохнула я Йоразу и просто обняла меня. «Все-таки действительно злиться на нас она не может, все-таки сама недавно участвовала в групповушке со своими подругами. День испорчен, и приспичило этому злодею появиться в такой день. Мы ведь так долго готовились к Экспо». «Это точно», — кивнула суккуба и присоединилась к обнимашкам, как и Ицука. «А ой, я помешала», — заметила нас обнимающихся возле полуразрушенной башни Ачика и очаровательно покраснела, стараясь отвести взгляд от нас. «Нужно быть осторожнее с ними, Ква», — сказала со своим обычным выражением лица милая лягушка Цую. Сама девочка тоже немного устала, так как после снятия оков начала помогать другим одноклассникам разбираться со злодеями, но даже так в своем платьице выглядит она довольно миленько. «Тебе очень идут платья. Почему ты так редко в них ходишь? Думаю, на твоей фигуре они бы все смотрелись хорошо», — сказал я девочке. «Не пытайся, Ква», — сказала она и, взяв Ачика за ручку, начала уходить от такого плохого меня. «Киничи, тебе нас мало?» — с притворной обидой спросила Ашида. «Хаем, то есть хочешь сказать, что вам мало того, что я щажу вас в постели?» — скосил я на нее взгляд. «В следующий раз твоим розовеньким бутоном я займусь поплотнее», — сказал я последнее ей на ушко, и девушка явно возбудилась, как и я. «А что с доктором Шилдом?» — разрушила всю атмосферу подошедшая с вопросом Изуку, которая только сейчас могла отвязаться от обнимашек Инка. «С ним, ну физически с ним все более-менее нормально, рану от пули я подлечила, и в местной больнице ему уже оказывают остальную помощь. Но вот с морально-эмоциональной точки зрения все не так гладко. Он винит себя в том, что произошло, и не совсем безосновательно, хотя его помощник, Сэм, настоящий виновник», — сказал я известную мне информацию. «Да, это тот пухленько ХМ, я хотела сказать ученый в теле», — сказала Изуку, сильно покраснев от своей ошибки. «Да, именно он. Они с Дэвидом создали устройство, которое могло увеличивать силу причуды на порядок, думаю, вы это уже видели». Девочки кивнули, как и рядом стоявшие одноклассники, включая Тодороки. «И, если Дэвид хотел этим устройством помочь всемогущему, чтобы он стал еще сильнее и вылечился, да у него была рана, но я с этим разобрался, то вот Сэм хотел получить компенсацию с этого, то есть если бы это устройство украли, ему должны были выплатить немаленькую сумму. И тогда у Сэма появилась идея инсценировать нападение ненастоящих злодеев, которые с этим бы справились, но на его просьбу откликнулся как раз-таки настоящий, который просто прикинулся обычным наемным рабочим. То есть все это произошло из-за двух ученых», — подвела итог мама. «Именно. Но с Дэвидом проблем не будет, я так думаю. Во-первых, у него безупречная репутация и на его стороне всемогущий, да и сам Дэвид хотел отменить это инсценированное нападение, когда понял, что его друг полностью вылечен. Но вот Сэм, видимо, был другого мнения, и в итоге имеем то, что имеем». Раздвинул я руки в стороны, а после приобнял о чем-то думающую Ицуку и мама. Со спины меня обняла суккубочка, и вот так мы отправились обратно в номер. Чуть позже я навестил Мелиссу, которая все еще сильно переживала из-за отца, которому так-то мог грозить тюремный срок. Но все-таки он этого избежал, пусть и должен был выплатить компенсации за разрушение, с чем уже помог я, и вот после этого его дочь накинулась на меня, сильно заплакав, так что пришлось утешать блондиночку. У нас еще оставалось несколько дней на острове, которые мы посвятили отдыху и разврату. Теперь, Когда Ицука и Мина опробовали плотские удовольствия, то не собирались от них отказываться. Причем часто все это сводилось в соревнования между ними и Яйоразу, кто быстрее доведет меня до финиша, и кто останется последней в сознании во время нашего секса. Все-таки Икспо вновь решили провести через 2 дня после нападения злодеев, и на нем я частенько отвлекался на похотливых школьниц. Ицука так вообще отдалась мне сразу в одной из комнат башни на этаже, где и проводилось мероприятие. Мина с ее жизнерадостным и более раскрепощенным характером вообще даже и не пыталась скрыть отношения между нами и частенько подчеркивала при наших одноклассниках, да и не только. Чего стоит, что эта суккуба отдалась мне прямо в одном из джакузи на Айострове. Ни капли приличия. Выдохнула мама, нежась в воде и наблюдая, как одна розоволосая с похотливым личиком присаживается на мой член. «Кому эти приличия нужны, кайф?» — сказала Мина. «Вам не кажется странным, что после нападения злодея мы только и занимаемся пошлостями?» — задала вопрос Ицука в купальнике, а вот мама была без него и сверкала своими соблазнительными грудями. «Нам по 16 лет, так что я не вижу в этом ничего странного», — решил сказать я, уже ощутив, как к нам движется нечто очень быстрое и ушастое. «Киеен!» — послышался голос, и сверху упала раздраженная девушка с ушками и в купальнице, с мороженым в руках. Сама Руми, как всегда, выглядела превосходно, а после того, как увидела наше сражение со злодеем, так вообще смотрела на меня пронзительно обвиняющим взглядом. Но это продлилось недолго, так как ей удалось отвесить пинделя парочке злодеев. «О, сенсейум, простите, но я сейчас занята тем, что в меня проникает своим мясным агрегатом Киничи», — сказала совершенно не обеспокоена фактом того, что тут появилась Руми Ашида. «То есть я там скачу как кролик в колесе, а ты тут развлекаешься?» — произнесла Руми и лизнула мороженое в руке, которое из-за температуры быстро таяло. «У вас совсем ни стыда, ни совести? Ну, мама говорила, что вы тоже любовница Киничи», — сказала Ицука с некоторым интересом, наблюдая за прогероиней. «Угу, он ее оттрахал и ночью мне в кровать принес, так что когда я проснулась, то очень удивилась ее присутствию», — объяснила мама. «Хотя я и так это подозревала, слишком уж хорошие у них были отношения после этого, этот кобель уговорил нас на групповушку», — сказала девочка с чуть покрасневшими щеками, хотя это может быть из-за джакузи. «Тут собрался весь гарем Киничи», — с непонятными эмоциями проговорила Ицука. «Не весь, еще есть та синеволосая, Ниджири. Наверняка этот изврат и ее соблазнит, возможно, уже соблазнил, но членом ее еще не успел запятнать. А ведь ее сенсей Рюкамда смерила меня взглядом Яйоразу, особенно то место, где мой член входил в киску суккубы. Ладно, не можешь победить, возглавь», — сказала девушка и приподнялась. «Весело деньки у юных героев нынче проходит», — прокомментировала Руми, наблюдая, как мама подходит к нам с Ашидой и требует заняться ею, чем я сразу и занимаюсь, и мой ловкий язычок проникает в норку черноволосой. «В мое время в Геройской Академии такого не было, хотя это не точно, я все-таки не интересовалась этим. Не переживайте, что сюда кто-нибудь придет? Неа, я договорился с управляющим, и никого сюда пускать не должны были, но вот если, как и ты, кто-то просто перепрыгнет, то это будет неприятно, на моих девочек смотреть могу только я». «Ревнуешь?» — усмехнулась героиня, которой тоже было довольно неприятно смотреть, как я занималась развратом у нее на глазах, поэтому в скором времени она присоединилась к веселью. «Теперь гарем, можно сказать, почти укомплектованы, все в нем более-менее нормально относятся друг к другу, еще бы сюда не джири, но этим займусь, как вернусь обратно. Девушка уже знает, что случилось здесь, и я с ней болтал по телефону какое-то время, что, как обычно, вылилось в череду вопросов с ее стороны. Мэйхацуне вообще не сразу узнала о нападении на остров, так как была занята в мастерской одной ученой, которой понравился порыв девушки, и она решила поработать с ней, чему Мэй была совершенно не против. Пусть она и не требовала проводить с ней время, так как была полностью вовлечена в процесс изобретательства, но и не была против моей компании, все-таки я тоже тот еще изобретатель и мог помогать ей с ее проектами. Все оставшиеся дни, когда я навещал девушку, то постоянно трогал ее, будто бы случайно, и одаривал ее разными комплиментами, но по первым признакам создавалось впечатление, что она просто не понимает этого, но, как я узнал позже, это не так. Мы посещали пляж всем классом еще несколько раз, тем самым узнавая о друг друге чуть больше. Один взбалмошный тип постоянно хотел устроить драку и доказать свою силу, но всем было плевать на него, так как хотели отдохнуть. Ачика стала еще больше времени проводить в нашей компании, хотя Цую предупреждала ее. Уже вскоре мы будем возвращаться домой и у меня будет больше времени лучше изучить полученный образец от вольфрама, может придумаю чего. Пока продолжу проводить время с девочками, тем самым улучшая отношения между друг другом, вдруг кому придет в голову напакостить сопернице. Хотя вряд ли, пока в гареме нет никаких безумных дамочек, повернутых на мне. Глава 79. Причудливая Ниджири. Ох, это были приятные дни, если не считать злодея, который чуть не убил сотни людей. Проговорила Мина, неся с собой сумку с вещами. Остальной багаж уже давно был в самолете. Но даже так вы показали себя с хорошей стороны. Послышался голос Руми. Не каждый студент может похвастаться такими достижениями на первом геройском курсе. Согласна. Чинно кивнула мама, держа меня за руку. Приятно осознавать, что мы действительно можем спасать жизни. Но то было так волнительно. Крикнула рядом идущая Ачика, приподняв свой кулачок. Мы сражались с очередным злодеем и победили. Думаю, нам нужно больше опыта. Руми, вы не против взять нас на практику в следующий раз? Вспомнила девочка, как героиня просила называть себя. Не против, сказала крольчиха и с некоторым оскалом посмотрела на меня, а после на мой пах. Киничи. Послышался голос одной блондиночки, вскоре к нам подбежала Мелисса и сразу бросилась в объятия. «Спасибо за все», — с жаром сказала она и посильнее сжала меня. «А с учетом того, что я все-таки вчера дал ей причуду, да еще и улучшил физические показатели, то ее обнимашки были довольно крепкими». «Еще одна», — тихо выругалась Мина. «Я обязательно навещу тебя позже, как отца выпишут из его палаты», — сказала девушка, чуть отстранившись от меня. «Ты очень многое сделал для меня, для нас с отцом, до скорой встречи». Чмокнула она меня в краешек губ и поспешила убежать. «Вы с Мелиссой в отношениях?» – тихо спросила Изуку, чуть нахмурившись. «Неужели моя девочка ревнует?» – со смешком проговорила Инка Мидория. «Нет, у Кеничи уже есть девушка», – с какой-то внутренней обидой сказала она и стрельнула взглядом в мама. «Изуку, это ему не мешает крутить шашни и со мной, и с Ицукой», – сказала Мина, обняв подругу за плечо. «Так что будь осторожна, иначе попадешь в его сети. Не говорите глупости. Инка-сан, ваша дочь очень милая, и я был бы не против проводить с ней больше времени». Улыбнулся я зеленоволосой милашке, которая начала отчаянно краснеть. «Ну и, конечно, с вами, Хаэм», — хмыкнула женщина. «Мой босс пытается сблизиться с моей дочерью. Это хорошо или плохо?» — с улыбкой проговорила она. «Уже через пару часов мы прибыли в Японию, где высадились и нас сразу встретили сотни репортеров, которые прямо-таки хотели узнать все из первых уст. Каково вам было, когда на неприступные острова напали?» Задал вопрос один из репортеров и смотрел он прямо на меня, так как из самолета выходил первый я вместе с мама, что, кстати, тоже все заметили. «КХМ, думаю, на эти вопросы лучше всего ответит мой одноклассник, Тень Аида», — сказал я и во вспышке добежал до парня и притащил его к себе. «Он может все разложит вам по полочкам, так что не стесняйтесь и спрашивайте». «Я готов, если Каминари-сан верит в меня», — кивнула Ида и пальцем поправил свои очки. «Это было довольно нечестно», — прокомментировала я Йоразу мою выходку. «Ему нравится быть в центре внимания, так что пусть», — махнула рукой Мина. «Я рада, что нам удалось избежать пристального внимания этих журналюк. Ты же только радовалась, когда твое лицо показывали по телевизору», — вспомнила этот момент Ицука. «По телевизору это одно, а самой общаться со всей этой толпой ну уж нет», — покачала девушка головой, а после прыгнула мне на спину, так что мне пришлось поддержать ее за упругую попку. «Только приехали с отдыха, а скоро школьная поездка в лагерь. Интересно, что там будет на этот раз? Мы сейчас как раз шли по почти пустому коридору аэропорта, так что розоволосая не боялась, что нас увидит парочка человек. Академия Юэй придумает что-нибудь, наверняка что-нибудь сложное», — проговорила задумчивая Ицука, которая иногда поглядывала на подругу с завистью. «Кстати, мама, я заметила, что ты стала быстрее создавать предметы, да и явно стала сильнее физически», — с неким подозрением посмотрела на подругу рыжая. «Это вопрос к Кеничи», — ответила девушка с легкой улыбкой. «Все равно собирался им сказать». Пожал я плечами и почувствовал, как мое ухо обволокло нечто теплое и влажное. «Что ты собирался нам сказать?» — спросила Мина. «Хаэм, лучше бы ты не делала это, иначе я сейчас как возбужусь и КХМ. Ладно, вы ведь знаете, что я как бы ученый», — девочки кивнули. Так вот, я еще кроме роботов и капсулы создал сыворотку усиления причуды, от которой нет побочных эффектов. Легко сказал я, проверив, что нас никто не подслушивает. Это же невозможно, да? Или теперь ясно, почему ты об этом не говоришь направо и налево? Кивнула Ицука. Стоп, ты можешь сделать нас сильнее? Поняла главная мина. Да, и я собирался вам предложить это, как мы окажемся у меня дома. Все-таки вы теперь мои девушки, и уверен в том, что больше силы не сделает вас злодеями. А если и сделает, то я наставлю вас на путь истинный. Знаю я, чем ты будешь нас наставлять. Пробормотала порозовевшая суккуба, а после встрепенулась и продолжила. То есть ты уже лучше мама? Да. Кивнул я, подтверждая ее слова. А дальше мама пришлось объяснять, как она себя чувствовала и что изменилось для нее, а девочки внимательно слушали. Руми уже давно выскочила с самолета и ускакала к себе, так как у нее появились какие-то дела. Уже завтра нам нужно будет ехать в школьный лагерь, так что сегодня последний день отдыха. Дома же меня ждали родители, которые беспокоились моим самочувствием после произошедшего на Айострове. Все-таки репортаж в итоге вышел не только на самом острове, но и во всем мире. Все-таки это первый случай нападения на такой охраняемый объект. «Братик!» – кричала блондинистая девочка, прыгая на меня с закрытыми глазами и улыбкой на личике. «Айка, мне не хватало моей милой сестренки!» Признался я, пока эта маленькая девочка терлась о мою грудь лицом. Странно, но, наверное, она просто так проявляет свою привязанность. «Про свою мать ты так не говорил!» – с наигранной обидой сказала Харука. «Ладно, проведи время со своей сестренкой, а я займусь отчетами. Ненавижу отчеты», — пробормотала женщина. «Ладно, я понял, что долго отсутствовал и тебе было тяжело, прости», — погладил я ее по голове, когда она отстранилась от меня. «Я видела кадры, как ты сражался с гнусным злодеем, ты был такой яркий и освещал своей причудой всех и вся», — проговорила девочка с поблескивающими глазками, а после закрыла глаза, и несколько искорок появилось в разных местах тела девочки. «Я тоже хочу стать как братик», — твердо сказала она. «Если хочешь, то обязательно станешь, но пока тебе нужно учиться», — с улыбкой заметил я и, приобняв девочку, посадил себе на колени. «Какие-то нехорошие ассоциации у меня, если учесть отношения оригинала, Артура, со своей сестрой. Братик там веселится с мамой и другими. Братик, мне не нравятся твои подруги», — твердо сказала она. «Не ревнуй», — нажал я ей на носик. «Мое сердце всегда будет занято еще моей любимой сестрой, так что не переживай. Давай лучше расскажи, чем занималась. Пусть мы с тобой и созванивались, но я хочу услышать все от тебя вживую», — проговорил я, а девочка начала свой рассказ. А уже позже, когда девочка устала и решила поспать, я отправился в город к одной синеволосой девушке, которая должна ждать меня. Сейчас Ниджири была в Токио вместе с Рюка. Она вновь была на стажировке и получала опыт бытия героем. С девушкой мы уже договорились встретиться в определенное время, но, видимо, на их территории случилось что-то, требующее их внимания. И это что-то оказалось обычное ограбление, с которым две далеко не слабые героини справились без проблем. «Больше так не делай», — поучительно говорила моя Ниджири, склонившись над злодеем, который со страхом посматривал на с виду безобидную девушку. «Ниджири, я думаю, он понял, что был неправ в этой ситуации», — сказала герой-дракон Рюкию. «Думаете, а вдруг он не осознал всю степень своей неправоты, а лишь прикидывается?» — сказала она и приложила пальчик к подбородку. «Ну ладно, если вы, учитель, считаете так». Две дамы отошли от преступника, и вскоре подъехала полиция и забрала его, а Ниджири начала мотать головой, словно пытаясь найти что-то. «Меня ищешь, а прекрасная голубоволосая незнакомка?» — проговорил я, появившись позади них на крыше. «Но еще как же я мог не упомянуть зрелую красоту твоего учителя и просто милую женщину, которая может превратиться в большого дракона?» — закончил я, а синеволосая торпеда уже летела в мою сторону. «Киничи!» — прыгнула она в мою сторону, желая обнять, а ее учитель слегка замешкался из-за моих слов. «Я тоже сильно скучал по тебе», — признался я, сразу начав лапать попку голубоволосой милашки. «Твои ручки трогают мою попку», — сразу сказала она. «Ты всегда трогаешь мою попу, когда у тебя есть возможность, она тебе так нравится», — поинтересовалась она, чуть наклонив голову в бок. «Твоя попка превосходна, как и владелица этой попки. Мы с тобой много дней не виделись, так что я хочу нечто большего», — поцеловал я девушку, и она с радостью ответила мне. «Я понимаю, что вы молоды и все прочие, но может, вам нужно уединиться», — неловко сказала подошедшая Рюка, в которой я чувствовал разные эмоции и даже толику ревности. Возможно, простите меня за такое поведение, Рюка, просто я действительно скучал по Ниджире и вот просто не удержался. Искренне сказал я не против, мне все нравится, высказалась голубоволосая. Это очень приятно, и я сразу чувствую такие же ощущения в паху, особенно как ты трогаешь меня там или лижешь, сказала она, будто бы в этом ничего нет. Эль лижет, зрелая героиня покраснела и не знала, куда деть свой взгляд. Вы, наверное, молодежь сейчас пошла такая, как-то неуверенно сказала она. Учитель, я думаю, вам бы тоже не помешало такое почувствовать. Это действительно хорошо расслабляет и после этого очень легко на сердце и не только. С улыбкой сказала девушка, обеспокоенная за своего учителя. Вы ведь очень много работаете, учитель, и всегда сильно волнуетесь за людей, думаю, вам нужно расслабиться. Приняла решение голубоволосая. Че что? Уставилась героиня на свою как бы ученицу с алыми щеками. Че что ты такое говоришь? Ну, я ведь не видела рядом с вами мужчин. Как-то задумчиво проговорила Ниджири, все еще вися на мне. Ни разу за все время, как мы знакомы, я как-то не интересовалась вашей личной жизнью, но ведь у вас нет отношений. Давайте вы присоединитесь к нам, спросила она, повернувшись к женщине с искренней улыбкой. КХМ, кашлянул я от внезапного поворота событий. Киничи, ты ведь не против? Немного обеспокоенная фактором моего отказа спросила девушка, заглядывая мне в глаза с мольбой. Нет, не против. Посмотрел я на героиню и обвел ее фигурку взглядом, мне все понравилось. Рюка очень сексуальная женщина в самом расцвете, так что она, конечно, меня привлекает. Да и вообще, она бы только всяких там геев и импотентов не привлекала, как, собственно, и ты. Сжал я ее попку. У меня в гареме уже есть одна героиня, Руми, думаю, она не будет против подружки. Руми, не знала, что сказать, героиня, стоя рядом с нами. Вы же, ты же еще ученик, и она твой учитель в Юэй. Это да, но еще мы любовники. Как бы мне Руми с детства нравилась, а вот она в подростковом возрасте всей этой романтикой не увлекалась. Ей бы кому пинок прописать, вот это она с радостью. Но как только она подросла, как, впрочем, и я, то она стала задумываться об отношениях. Я даже несколько раз шутил на тему котов для нее, ну или в ее случае кроликов, так как с такими запросами она вряд ли кого нашла. Она ведь хотела сильного партнера, не уступающего ей, но еще, как бы она ни противилась, но не могла не признать, что она ко мне испытывала симпатию. В общем, кролик стала жертвой более сильного хищника. Улыбнулся я, и я не против помочь вам, видите, Киничи не против. Спрыгнула с моих рук Ниджири и подбежала у Рюка и обняла ее. «Учитель, вы же не откажите мне, вы для меня стали как старшая сестра, и я не хочу смотреть, как вы иногда грустно смотрите на гуляющие парочки». Сильнее обняла она своего учителя. «КХМ, Ниджири, ты вы сейчас так много наговорили мне», медленно сказала женщина. «Давайте пойдем домой, а то, что вы сейчас говорили, забудьте, у вас это подростковые гормоны, не знаю, о чем думала Руми». Покачала она головой, полностью взяв эмоции под контроль. Хейт, долю смущения я все еще ощущал от нее. Дома у Рюка мы с Ниджири сразу продолжили миловаться, а женщина лишь кинула на нас взгляд и быстренько ушла в ванную, где, судя по моим ощущениям, начала удовлетворять себя. У Ниджири есть временная геройская лицензия, которую она получила еще в конце первого курса, так что проблем с тем, что она так долго находится на практике, нет. Я же рассказал ей о своей поездке в лагерь. «Я бы хотела отправиться с тобой», сказала она, все еще нежась в моих объятиях. «Вряд ли там будет что-то веселое, да и я уже думаю о том, чтобы попробовать получить полноценную геройскую лицензию без учебы в академии. Все-таки я уже сильнее всемогущего и все еще развиваюсь. Кстати, о развитии, не хочешь стать сильнее?» «Сильнее?» Любопытный взор девушки устремился на меня. «В каком смысле сильнее? Я ведь и так много тренируюсь. Я имею в виду улучшение твоей причуды и физических характеристик», сказал я ей. «Я создал сыворотку, которая усиливает причуду, ну и еще разные характеристики человека. Все это индивидуально. На Айострове я улучшил причуду мама и еще одной девушки, которая является дочерью тамошнего ученого. Думаю, как-нибудь познакомлю вас вместе. Правда, я не против стать сильнее, ведь тогда я смогу отлавливать еще больше всяких негодяев». Приподняла она свой кулак вверх, из-за чего ее грудь всколыхнулась, что, собственно, сильнее всего и привлекло мое внимание. «А почему я не слышала об этом раньше? Я официально еще не говорил о своих возможностях на этом поприще. Сама понимаешь, что внимание это привлекает очень много, причем не самых хороших личностей тоже. Если ты согласна, то можно устроить это прямо сейчас после того, как я лишу тебя девственности. Сказал я ей и приподнял ее футболку и начал играться с ее грудью. Хороший план. Киничи, я рада, что встретила тебя, сказала она, наслаждаясь моими действиями, и уже вскоре мы оказались в позе 69 и начали ласкать друг дружку. И Ниджири то ли специально, то ли просто соскучилась, но стонала сильнее обычного, чем привлекла внимание Рюка, которая не могла не слышать этих стонов. Ниджири, готова вместить меня в себе? Поинтересовался я, проводя по ее половым губкам своим членом. Да я смотрел различные ролики, так что я готова. Кивнула она и стала с некоторым восхищением наблюдать, как мой жезл входит в ее кисоньку, а я-то как восхищался этим процессом. Ниджири мне действительно нравилась как девушка, так что я был более чем счастлив сделать ее своей. Особенно мне понравился момент, когда я почувствовал преграду в ее кисоньке и с легкостью преодолел ее и использовал причуду, чтобы она не почувствовала боли, если бы она была. Это приятно, ох, Киничи, это, ах, я начал с медленных фрикций и постепенно ускорялся под стоны девушки, которая сейчас с любовью смотрела на меня и на мой член. В общем, лишение девственности прошло успешно, на этой неделе я был первым мужчиной у трех красоток, что мне несомненно нравится. С Ниджири мы занимались сексом несколько часов до самой ночи, а после я улучшил ее причуду в капсуле, после чего мы вновь продолжили разврат, дабы проверить пределы возросшей выносливости девушки. Ее причуда волна стала в несколько раз сильнее и более управляемой, теперь девушка может без проблем менять диапазон между своими волнами и делать их более плотными, что существенно увеличивает их силу. Да и физические возможности тоже не стоит списывать со счету, как и регенерация, которая есть и у мамы, просто я надеюсь, что им она не понадобится, но случиться может всякое. Девушка сейчас бы смогла без проблем победить своего одноклассника и одного из большой тройки, Миря, ведь ее волны, если их сильно уплотнить, теоретически смогут навредить ему даже когда тот попытается стать неосязаемым. Это не стопроцентно, но шанс этого есть. Да и даже если это не так, она все еще может победить множеством других способов. С утра же к нам постучала Рюка, так как она приготовила завтрак, и она была сильно смущена, увидев внешний вид сонной ученицы. Глава 80. Причудливый лагерь. Чего это она? Непонимающе спросила Ниджири, глядя в спину быстро уходящей Рюка, которая, увидев, что девушка почти голая, быстро сказала, что приготовила нам покушать и пошла обратно. «Возможно, мы вчера были слишком громкие», — сказал я, наслаждаясь видом полуголой девушки. «Хаэм, думаешь, но это было так приятно, что я просто не могла быть тихой, я все еще переживаю об учителе. Мы как-то говорили об отношениях, и я узнала, что она всегда посвящала себя работе и помощи людям, я так горжусь ей», — сказала голубоволосая и развернулась, прыгнула на меня, так что пришлось поймать эту милашку. Но одновременно с этим и опасаюсь, что она никогда не почувствует себя любимой, хотя я люблю ее как старшую сестру, это считается. Смотря как посмотреть на это. Уже скоро мы поедем в лагерь, и мне придется уйти, но насчет Рюка я не против приударить за ней. Тебе ведь она нравится? Девушка кивнула. Ну, я был бы не против заняться развратом с ней и с тобой одновременно. Мы с учителем, задумчиво пробормотала девушка. Если это для того, чтобы она была счастлива, то я не против. Вот и хорошо, тогда твоя задача попытаться убедить ее согласиться на такие отношения, а сейчас. Я приподнял ножку девушки и сразу вошел в ее тугую киску. Сейчас давай еще немного отдохнем. Еще какое-то время я провел внутри девушки, и после мы пошли покушали приготовленную женщиной еду, которая оказалась очень даже ничего. Ниджири же поняла задачу и сразу же начала говорить, как ей было приятно, но только ходить ей немного непривычно, да, и Рюка вновь сбежала красная словно рак. Попрощавшись с девушкой, я отправился к другим своим подругам, которым обещал усиление. Мина получила, можно сказать, стандартный комплект физических усилений, и также я улучшил ее причуду чуть больше с помощью другой причуды, которая давно лежала на полках без дела. Теперь девушка способна намного быстрее производить кислоту, буквально за доли секунды, как, впрочем, увеличилось и количество самой кислоты. Кроме этого, розоволосая теперь может управлять своей кислотой на расстоянии метра от своего тела, чем-то похоже на гидрокинез, только это скорее кислокинез. Ицука же тоже получила стандартные физические усиления, только пользы от этого девушка получила больше, чем мама или Мина из-за своей причуды. Ее причуда «Большие кулаки» изменилась благодаря причуде гигантификации, которые у меня были от некоторых злодеев, того же Годзиллы, появившегося пару лет назад, и от героини Леди Гора, благо достать ее ДНК было легче легкого. Кстати, сама Леди Гора будто бы целенаправленно искала встречи со мной после нашей последней встречи. Так вот, после улучшения ее причуды она теперь может увеличивать любую часть своего тела. Круто, а ты можешь увеличить свою грудь? Поинтересовалась розоволосая с некоторым интересом, глядя на грудь рыжей. Сама Ицука сейчас была ростом под 4 метра, но после слов подруги она вернула себе свои обычные пропорции тела. Хм, рыжеволосая чуть нахмурилась и увеличила себе грудь. Аво, вскрикнула Мина и быстро подошла к подруге и схватилась за ее грудь. Такие бидоны, даже больше, чем у Немури-сенсей. Ухм, Мина, прекрати, мягко сказала Ицука, когда ее подруга нагло щупала ее грудь. Киничи, попробуй, они такие мягкие и мои руки в них прямо-таки проваливаются. Проигнорировала Ашида слова подруги. Ну и я тоже очень даже хотел ощупать достоинство девушки. Да, действительно такие мягкие и одновременно с этим упругие. Подтвердил я слова суккуба и быстренько оголил грудь девушки и сразу начал их лизать. Слушай, Ицука, я очень рад, что ты нашла достойное применение своей причуды. Да, очень достойное. С некоторым скепсисом сказала мама, наблюдая за нами со скрещенными руками. Нам вообще-то скоро в Юэй нужно отправляться. Напомнила она нам. Киничи нас сможет быстро доставить до Академии. Да, просто я немного так возбудилась, глядя как этих двоих. Начала оголяться розоволосая. Как же я рад, что встретил вас. Искренне сказал я, когда моего Киничи-младшего обволокли две приятные упругости. Эта Ицука решила сделать мне пайзури своей увеличенной грудью. Приятно проведя время с тремя красавицами и приведя себя в порядок, мы направились к академии, где уже собрались наши одноклассники. «Приятно видеть, что с вами все хорошо после инцидента на Айострове», — проговорил Айзава, обведя всех взглядом. «Вдвойне приятнее, что вы показали, из чего состоите, когда это было не учение Юэй. Каждый из вас так или иначе помогал разрешить ситуацию, кто-то больше, кто-то меньше. Но не стоит думать, что, если вы мало сделали, то вы плохой герой. Не забывайте о своих возможностях, дабы не попасть под удар», — серьезно проговорил он. «Вух, прямо гора с плеч, я думал, что вообще почти ничего не сделал», — проговорил Хантесера. «Ты был один из тех, кто помогал мирным жителям, так что не стоит недооценивать свой вклад», — сказал Айзава. «Но даже среди вас есть те, кто отличились, и думаю, вы и сами о них знаете, так что не стоит поднимать эту тему. Сейчас каникулы, но даже так вы герои, а не обычные студенты обычных институтов, так что и каникулы у вас будут необычными. Школьный лагерь был давно запланирован, но из-за инцидента на острове и полученных сведений, мы решили изменить место его проведения. Что? Но я уже сказал родителям, куда поеду. Эй, так нечестно!» Возмутились некоторые одноклассники, но взгляд Айзавы заставил их замолчать. «С вашими родителями мы договоримся. А сейчас берите свои вещи и отправляйтесь на остановку у академии, там вас ожидает автобус», — сказал учитель и развернулся, вышел из класса. Хм, Юэй переживает из-за прошлого нападения злодеев и недавнего инцидента на Айострове, — задумчиво пробормотала мама. «Айда к автобусу», — крикнула Мина, — а вот уже на выходе из класса меня ожидал всемогущий. «Юный Каминари, есть минутка на разговор?» — спросил он меня своим басистым голосом. «Да, конечно, идите к автобусу и займите места», — сказал я девочкам, которые только кивнули на это. «Спасибо. То, что ты сделал, чтобы спасти людей на Айострове, было впечатляюще, хотя этого и следовало ожидать. Но я здесь не за этим. Мой знакомый детектив заметил увеличение активности злодеев в последние дни, и мы думаем, что все за одного хочет нанести свой очередной удар», — проговорил герой, пока мы шли в сторону офиса Низу. «Хм, а, да, вспомнил, это было во вчерашнем рапорте полиции», — проговорил я, припоминая. «Ты имеешь доступ к полицейским данным?» — удивился герой. «Ну, не совсем законным путем, но да, я просто взломал их, чтобы быть в курсе дел, ну и чтобы не пустить туда всяких злодеев». На этих словах дверь в офис Низу открылась, и мы поздоровались с директором, который сразу начал говорить с серьезным выражением своей морды. «Значит, уже знаешь», — кивнул он сам себе. «Это даже хорошо, тогда ты поймешь наши опасения за студентов. И да, Киничи, ты как более опытный уже, можно сказать, полноценный герой, сможешь присмотреть за своими одноклассниками и другими студентами в лагере, там будут и другие герои, но твоя помощь будет более чем полезна. Конечно, я не против, уверенно сказал я, бы и так присмотрел за ними, я ведь староста как-никак. Кстати, я хотел спросить, возможно ли получение геройской лицензии раньше моего окончания геройского курса? ХМ, вообще обычно так не делается. Есть предварительный экзамен для получения временной геройской лицензии, но с твоими заслугами, ХМ, я думаю, я договорюсь с нужными людьми. Временную геройскую лицензию я смогу достать через пару дней, никто не будет против. Закончил он, чуть подумав. Спасибо, директор Низу. Кивнул я в знак признательности. И еще один вопрос. Что насчет встречи восстановителя и Лиги злодеев? Припомнил я такой момент в одном из рапортов. ХМ, ты и об этом знаешь. Впрочем, ладно. Пусть это и секретная информация, но тебе все доверяют. Детектив Наома Сацукаучи уже давно пристально следит за человеком с именем Кай Чисаки, который, как полагает детектив, является лидером банды Якудза Восьми Заветов Смерти. Но никаких доказательств его преступной деятельности обнаружить пока не смогли. Закончил он и подпер подбородок лапками. Понятно, значит, нужны доказательства. Попробую найти что-нибудь через сеть. Юный Каминари, не волнуйся о Якудза. Понимаю, что твоя душа героя жаждет покарать злодеев, но сейчас есть и более важные дела, воскликнул герой номер один. Давай отправляйся к автобусу, а то Айзава долго ждать не будет. Попрощавшись со всеми в кабинете, я отправился к автобусной остановке и на секунду покрылся молниями и добежал до места, где нет камер, отделил от себя клона и появился уже возле автобуса. Здесь кроме нашего класса еще был и класс 1В. Опять он, воскликнул мелкий пацан с шариками на голове. Захомутал таких девочек, какую же я бы выбрал, ХМ, тут нечего думать, я бы выбрал всех, уверенно сказал он со слезами на глазах, глядя в сторону девочек из нашего класса, в особенности на Мама Ицуку. Отвратительно, сказала девочка из класса 1В, вокруг нее начали прорастать лианы, которых этот пацан испугался и сразу спрятался за какой-то другой девочкой. Мда, покачал я головой, что, классу 1А как всегда повезло встретить злодеев, а может они сами какие-нибудь замаскированные злодеи, кричал Нита Манама, глядя на наш класс, а потом его взгляд наткнулся на быстро приближающуюся к нему Ицуку, и он даже икнуть от испугу не успел, как от удара по голове упал лицом вниз. Ты как всегда, девочки, когда он начинает нести всякий бред, надо поступать вот так, сказала моя рыжая девочкам из другого класса. И уже вскоре мы все забились в довольно просторный автобус, и рядом со мной села Мама, а позади сидели Мина с Ицукой. Кроме этого, на меня часто бросала взгляд Изука, сидящая вместе с Ачика, думаю, нужно уделить ей время. Через час автобус остановился, и в окно можно было увидеть холмы и леса. И где это мы? Задала вопрос Ицука. Киничи. Посмотрела она на меня. Сейчас, достал я ноутбук из домена и сразу подключился к своему спутнику, и мы проехали 67 километров к югу от города, и здесь нет никаких поселений поблизости. Это все очередной трюк Юэй? Спросила Мина и повернулась к учителю, который не ответил и просто вышел из автобуса. Эй, кажется, он обиделся на что-то, может на то, что все занимались в автобусе всякой ерундой, а не делом. Стоически ответила Мама, но... Тебе всю поездку Киничи гладил по ноге, не тебе говорить об этом, фыркнула девочка. Г гладил, пробормотала покрасневшая Ачика, проходя мимо нас. Когда все вышли, то заметили некую странность, а именно тут не было абсолютно ничего. Странно, а где туалет или еще что-нибудь? Пробормотала Ачика. Сказать, что мы здесь просто так, значит соврать, произнес учитель, и все повернулись к нему, а из леса выскочили две фигуры. Наши глаза сияют в темноте, и зажигаем мы везде. «Мы милые и сильные крошки, мы дикие-дикие кошки», — напевая крикнули две женщины в довольно приятном для глаза наряде. «Я бы хотел представить вам команду профессиональных героев, кошки», — индифферентно сказала Айзава. «Ох, это же одна из команд, которые организовали Единый Геройский Профсоюз. Они специализируются на спасательных операциях в горной местности, ветераны своего дела», — пробормотала Изуку. «Ветераны», — произнес Киришима, — «то есть им уже около 40». Сказал он и сразу же поплатился за это, так как одна из кошечек резко сблизилась с ним и ткнула коготком ему в лицо. «В душе мне 18!» — крикнула блондинистая кошечка. «Мда, Киришима, твой староста разочарован в твоей тактичности», — покачал я головой. «Вся эта территория под нашим контролем. сказала уже другая кошечка. «Место, в котором расположен ваш лагерь, находится у подножья вот той горы». Ткнула она коготком в нужную сторону. «А зачем тогда мы здесь остановились, если нам еще ехать и ехать?» Неуверенно спросила Ачика, явно чувствуя, что что-то не так. «Вы тоже чувствуете, что скоро будет весело?» Поинтересовалась Мина. «Не знаю, кому будет весело, но сквозь мою защиту уже прошли», — тихо проговорил Киришима, протирая лицо. «Сейчас 10:30 утра, если постараетесь, то доберетесь до лагеря к 1:30 дня. «О, нет, к автобусу живо!» — закричал Киришима, почувствовав нечто очень нехорошее. «Котята, что не смогут попасть в лагерь к озвученному времени, останутся без обеда», — закончила шатенка с предвкушающей улыбкой. А блондинистая кошечка резко присела и дотронулась до земли, и вся земля под нами превратилась будто бы в рыхлый песок и начал смываться словно лавина в сторону уступа. Но я среагировал молниеносно. Хех, КХМ, в общем, я уменьшил силу гравитации для всех одноклассников и приподнял их повыше, чтобы их не унесло лавиной вниз. Тодороки быстро среагировал и после этого создал под собой 10-метровый ледяной столб, на который и встал. И как это понимать? Кошечки что ли не одомашнены? Хотя да, вы ведь дикие-дикие кисы, пробормотал я. Этого мы не планировали. С непонятными эмоциями сказала блондинка, смотря на весь класс 1А, как и ожидалось от старосты. Кивнула Ида, веся в воздухе. Так значит, ты тот самый Кеничи Каминари, приятно познакомиться. Более спокойно, чем ее подруга, сказала шатенка. Это испытание вы должны были пройти, чтобы попасть в лагерь. Айзава предупреждал, что могло пойти все не так из-за тебя. Выдохнула она. Не мог бы ты всех опустить вниз, куда мы и планировали вас отправить? Попросила она, а сзади к ней подошел какой-то ребенок с кепкой с рожками и смотрел он на меня таким взглядом, ну как смотрит на своих кумиров. Да и сама эта шатенка смотрела на меня с какой-то благодарностью и признанием во взгляде, что странно. Не помню, чтобы я с ней встречался раньше. «Кеничи, отпускай нас, я хочу продемонстрировать свою силушку», — крикнула Мина. «Да, мы не слабаки и не будем прятаться за спиной у нашего старосты», — крикнул Киришима. «Искорка, охренел что ли? Хватит недооценивать меня», — прокричал Бакугоу и взорвал несколько раз воздух, чтобы попытаться подлететь ко мне поближе. «Пусть наш одноклассник и выразился грубо, но я согласен. Мы герои и сможем сами справиться», — спокойно проговорил Такоими. «Да, я покажу, как я буду блистать и сверкать», — крикнула Эйма и выстрелила из своего пупочного лазера в небо. «Да кто ж вам запрещает? Только осторожнее покажите, чего стоит класс 1А», — крикнул я и опустил одноклассников вниз, куда они и должны были упасть. «Да, стоп, а это что за?» — крикнул Киришима и после увидел, как из леса вышло огромное существо, состоящее из песка, земли и всяких примесей, в общем, голем. «КХМ, КХМ, можете использовать свои причуды на нашей территории без ограничений», — крикнула шатенка, отведя взгляд от всей еще парящего в воздухе меня. «У вас есть 3 часа, чтобы добраться до лагеря. И да, конечно, на вашем пути будут опасности, магические звери», — крикнула она. «Серьезно, магические?» — фыркнул я, а на меня обиженно посмотрела эта кошечка. «Ладно, ладно, прости. Да насрать, кто там будет, всех взорву». Послышался голос Кацуки и прогремел взрыв, и этот магический зверь разорвался на ошметки, а следующего просто заморозил, а после изжег Тодороки. «Кеничи, давай там не соблазняй всяких диких кошек, которые наверняка блохастые из-за образа жизни и меняют хозяев как перчатки», — прокричала Ашида, явно намекая, чтобы я не приставал к этим кисам. «Какого ты обо мне мнения?» — пробормотал я, а девочки уже успели уничтожить нового противника, вышедшего к ним после этих слов. «Пойду я к лагерю, а ты», — смерил меня взглядом Айзава. «Проблемный ребенок, не мешай одноклассникам. Пусть ты и силен, но твои одноклассники тоже герои, без преодоления препятствий и, что самое главное, себя, они никогда не достигнут максимума потенциала», — сказал он и пошел к автобусу. «Стерка, все-таки безумные у вас методы обучения», — сказала блондинка в спину учителю. «Курс образования, на котором они сейчас находятся, можно считать ускоренным, и обычно нечто подобное мы готовим для второгодок, но они уже не раз столкнулись с реальными злодеями, а значит, пока им показать, как они могут постоять за себя. Хотя с таким старостой им, да, проблемные дети». Зашел он в автобус. «Я позабочусь о них, так позабочусь», — усмехнулась блондинка, и видимо именно она создает этих големов. «Ты ведь молния, тот самый молния», — проговорил ребенок с леденцом в руках со звездами в глазах. Этот ребенок быстро подбежал ко мне и обнял за ногу. «Спасибо, это ведь вы спасли моих родителей несколько лет назад», — сказал он с улыбкой. «Я много кому помогал. Малыш, был бы ты милой девочкой, я бы принял твои объятия, а так давай будь мужиком и не плачь». Ребенок понятливо кивнул своей зубастой улыбкой. «Молодец, настоящий герой, смог сдержать слезы». Глава 81. Причудливое начало тренировок. «Да я тоже думаю стать героем, как вырасту, прямо как мои родители и как вы», — сказал ребенок, продолжая смотреть на меня. «Можно к тебе обращаться просто, Киничи?» Подошла ко мне зрелая шатенка с легкой улыбкой. «Конечно, таким красивым кисом я всегда рад оказать посильную помощь». С улыбкой посмотрел я на девушку, после чего прогремел особенно сильный взрыв со стороны леса. «Хаэм, льстец, как тебя и описывали. Вообще-то тебе надо было идти вместе с остальными, но, видимо, было глупо на это надеяться. Мое геройское имя – Мандали, приятно познакомиться с тобой. Слушай, извини за нескромный вопрос, но я частично могу ощущать эмоции от тебя, прямо-таки чувствую признательность. Если бы я раньше встречал такую красотку-кошечку, я бы запомнил», – проговорил я, подойдя к героине. «Какой ты тигр, мне нравится, мяу. Я – Пикси Боб, но для тебя просто Рюка или просто Киса», — соблазнительно сказала подошедшая блондинка. «Рюка, угомонись», — сказала шатенка. «Не обращай внимания, она всегда такая, просто не может найти». «Нет», — быстро закрыла она рот Мандали с некоторым испугом, смотря на меня. «Я поняла, все хватит. КХМ, в общем, я хотела поблагодарить тебя. Может, ты не помнишь, но пару лет назад ты спас пару героев морские коньки от злодея, и мужчина был моим двоюродным братом и отцом для кота», — сказала она и посмотрела на пацаненка, который продолжал смотреть на меня, как раньше Изуку смотрела на всемогущего. «Точно, вспомнил. Ну, это ведь работа героя — спасать людей и других героев при необходимости», — кивнул я героине. «Да, да и я не могу отблагодарить такого тигра вместо подруги», — проговорила Пикси Боб и ловко оказалась позади меня и обняла, прижимая меня к своей упругой груди. «Хаэм, мне льстит внимание такой кисули, но не слишком ли ты резко? У кошечки течка?» — поинтересовался я. «Течка, а чем это вы?» — непонимающе спросил паренек, и его тетя, Мандали, постаралась быстренько увести его к автобусу. «Ладно, я отправлюсь смотреть, как мои одноклассники справляются с этим испытанием, так что давайте там постарайтесь усложнить как можете, особенно ты, блондиночка». В форме молнии я без проблем вырвался из ее объятий, точнее просто прошел сквозь них и отправился к своим девочкам. Класс 1 уже давно начал сражаться с глиняными големами, создаваемыми одной из кошечек, та которая Рюка. У нее была подходящая для этого причуда. Земляной поток, причуда типа излучения. Причуда позволяет владельцу манипулировать землей и формировать из нее все, что пожелает. Радиус воздействия причуды зависит от выносливости пользователя. «Эй, ты так и будешь лететь в небе?» — крикнул Кацуки, взорвав очередного монстра. «Ну, если я вмешаюсь, то это уже не будет испытанием для вас», — сказал я очевидную вещь. «Он прав, Бакугоу, мы сами справимся», — сказал Такоими и с помощью своей тени обездвижил голема. Айцука ударом увеличенных кулаков просто вдавила его в землю, а после увеличенной ногой наступила ему на спину и оторвала голову. «Так его, получай», — крикнула Мина и создала около литра своей кислоты и спрессовала его над своей головой в шарик, и теперь под давлением из него вылетает струя, которая просто прожигает големов насквозь. «Плюс ультра», — воскликнула Изуку и ударом просто разорвала голема, как и уничтожила деревья на десятки метров от себя. «Вух, это было мощно, мне понравилось», — подпрыгнула Мина. «Ты научилась новым приемам», — сказал очевидная Ида, глядя на шарик кислоты над головой Розоволоски. «Можно и так сказать», — кинула она на меня взгляд. «Киничи, я хочу пить», — крикнула она немного капризно, что было сделано явно специально. «Ох, Мина, это испытание, не смотри на меня так». Открылся небольшой портал в моей доменной, из него выпали бутылки газировки, так что одноклассники поблагодарили меня. «Вообще, мне кажется, эти кисы немного так поспешили с выводами насчет времени. За 3 часа дойти до лагеря при частых нападениях таких зверушек вряд ли получится», — проговорил я, приземлившись на землю. «Может, очередная уловка, Айзава такое любит», — пожал плечами Киришима. «Но мы все равно должны поспешить. Моя причуда не работает на этих зверях», — как-то неуверенно проговорил Каджикада. «Потому что они не живые звери, а созданные причудой големы», — объяснил я этому большому парню. «О, мне Рэй звонит». Достал я телефон из кармана. «Какая еще Рэй?» Сразу насторожилась мама. «Мама, как ты можешь подозревать меня в чем-то? Это матушка Тодороки, и она в одной из палат Камина Рилайф, наверное, интересуется, как там дела у ее сыночка. Сам-то он телефон с собой не взял». Посмотрел я на парня. «Зная тебя, могу с уверенностью заявить, что все это не просто так, и у тебя есть какие-то грязные планы на нее», сказала Мина с проказливой улыбкой на своем личике. «Каминари», тихо проговорил Тодороки, сжав кулак, «ты моя сестра часто говорит о тебе, пусть и пытается скрыть это, так ты еще и к моей матери лезешь. Тодороки, как ты можешь обо мне так плохо думать, КХМ? В общем, я буду наверху, удачи вам». Взлетел я повыше, чтобы некий холодный парень мне сосульку в задницу не отправил, и принял звонок. «Рэй, доброе утро». «Да, и тебе того же, Киничи». Я даже по телефону мог увидеть ее нежную улыбку. «Вы сейчас должно быть в лагере?» «Да, мы на пути к нему. Тут Юи вновь проводит испытания, и теперь нам нужно идти через лес к лагерю. А это не опасно?» Сразу забеспокоилась женщина. «Да какое уж тут, я если что присмотрю за ними, я ведь староста. Да и герои присматривают за всеми, используя свои причуды». Проговорил я, наблюдая, как Тодороки с большим жаром начал сжигать големов, отчего те просто трескались и разваливались. «Лучше расскажите, как себя чувствуете?» Следующий час я общался с женщиной, которой явно не достает общения. Я даже включил видеорежим, чтобы показать, как класс Садина проходит испытание, и Рэй смогла заметить, как ее сын замораживает и сжигает противников, и что с ним все в порядке. Хотя, как мне показалось, женщина явно опасалась огня, так как видеорежим двухсторонний, я мог наблюдать за женщиной в больничной одежде, которая из-за волнения и любопытства наблюдения за происходящим, съехала с ее плеч. Изуку использовала свою причуду на полную и явно намеревалась показать, на что она способна. Своими черными хлыстами она без проблем скручивала глиняных монстров, а своими кулаками просто-напросто уничтожала их. Мама создавала различные приспособления для более быстрого прохождения испытания. Иногда она создавала себе репульсоры из нанороботов и взлетала, чтобы свериться, что они идут в правильном направлении. Даже без моей помощи они довольно шустро проходили через лес и преодолевали все препятствия в виде големов и нескольких земляных лавин, так что они успели вовремя, чем несказанно удивили героинь. «Честно говоря, мы не ожидали, что вы придете вовремя», призналась одна из кошечек, Рюка. «Обычно все несколько опаздывают, это освежающе. Вы все так легко справлялись с моими лесными зверушками, мяу, особенно некоторые из вас». Пристально посмотрела она на моих девочек и некоторых парней. «Это, видимо, из-за приобретенного опыта в сражении со злодеями. Мне такое по нраву, в особенности один галантный тип, не терпится узнать, каким ты будешь годика через 3, если что, я его первая застолбила», сказала Пикси Боб, и стала смотреть она таким однозначным взглядом на меня, Тодороки и Кацуки. «Она всегда такая гиперактивная?» — со вздохом спросила Айзава у Шатенки. «Просто у нее замужний возраст, а мужа все нет, вот она и торопится», — пожала плечами женщина, наблюдая за выходками своей подруги. «И как так получилось, что такая приятная в общении и, что тоже немаловажно, горячая девушка все еще одна?» — поинтересовался я с интересом. «Киничи», — ревниво протянула мама, глядя на блондинку как на кошку дворовую, «я бы на твоем месте не стала играться с ней, она ведь действительно уже отчаялась», — протянула Мандали. «Не говори так, будто я отчаянная женщина», — повернулась блондинка к подруге и нахмурила свои бровки. «Но ты прав, Киничи. Киничи, твоя фамилия ведь Каминари, ХМ, Рюка Каминари», — протянула она, пребывая в своих мечтах. «Чего это она прикошачила фамилию Кина к себе?» — спросила Мина у подруг. «Он, видимо, уже успел охмурить ее или находится в процессе», — неуверенно сказала Ицука. «Ей еще одна?» — кинула взгляд Изуку на блондинку и сжала кулаки. «Заканчивайте этот балаган и вытаскивайте свои вещи из автобуса. Как только распакуетесь в своих комнатах, приходите в столовую, затем можете принять ванну и отбой. Настоящий летний лагерь начнется для вас завтра», — сказал Айзава и не стал больше ничего говорить, постарался просто уйти с наших глаз. Он как всегда их. «Народ, пошли забирать вещи из автобуса», — позвал я одноклассников. «Кен, ты же поможешь своей девочке перенести вещи», — обняла меня за руку Мина. «КХМ, КХМ», — послышалось от Ицуки. «Ладно, своим девочкам», — поправилась она. «Какая ты стала ленивая, Мина. Вот стоило пустить к себе в дом, так ты сразу села на шею», — покачал я головой, А суккубочка только улыбнулась мне и чмокнула в щечку. Вещи я без проблем перенес в своем домене. Девочки брали их и вправду много чего. Стоят 5 довольно больших сумок мама, хотя большую часть вещей, если не все, она способна создать своей причудой женщины. У вас тут места даже меньше, чем у нас. Оглянулся я в женской части комнат. Может, тогда мы переедем к тебе? Я вот не против. С каким-то ожиданием стала смотреть на меня розоволосая. Мина, успокойся, иначе мы будем смущать всех остальных, сказала мама, строго взглянув на подругу. Ладно, пойду тогда в столовую посмотрю, чем там кормит. А кормит здесь очень даже неплохо. Рыба, мясо, овощи, чего тут только не было, и приготовлено все весьма вкусно, что заметили почти все. Просто Бакугоу не особо обращал на это внимание и просто поглощал пищу. Даже кота, который мелкий пацан, помогал своей тете. Как оказалось, его родители сейчас уехали в другую часть города на месяц и оставили его у Мандали. Впрочем, сам он не против помощи таскал небольшие корзинки с фруктами, а после присоединился к общему веселью. Также я получил письмо от Руми, что она приедет к нам чуть позже, так как школьная работа тот еще мрак, как она выразилась. Чуть позже все отправились в источник, или как его еще называют, Ансен, где можно было искупаться и попариться. Источник посередине разделялся высоким деревянным забором, чтобы было место как для парней, так и для девушек. «Приятно так отдохнуть», — расслабленно проговорил Меза Шаджи. «Согласен, мы потратили все силы, чтобы дойти до лагеря, пробираясь сквозь всех этих монстров. Ну и напридумывают же испытаний», — сказал Киришима. «Эй, Киничи, а чего это некоторые девочки, которые шастают с тобой, стали такими сильными? Как бы они и раньше не сказать, что были слабые, в особенности я Йоразу, но сейчас кажется, будто бы они уже тренировались несколько лет». После вопроса на меня с интересом посматривали все в источнике. «Знаешь, я бы предпочел сейчас быть на той стороне, были бы там только мои девчонки, эх». Развалился я и устроился поудобнее. «А вообще они стали сильными из-за физических упражнений в постели». «В постели?» — не очень понял Ида. «Как можно стать ХМ? Возможно, вы тренировались в кровати. Но это ведь неудобно, или ты придумал какой-то способ?» Продолжал он говорить. А вот некоторые одноклассники поняли намек. «Ида, я думаю, он говорит о другом», — тихо сказал Киришима. «Везучий Юбл, как тебе это удалось? Какая нормальная девушка вообще согласится на такие отношения? Я думал, такое только в аниме и манге бывает, знаешь. Мне хочется тебе врезать. Ты вновь задаешь один и тот же вопрос. Просто я очарователен и богат, ну еще силен и, конечно, скромен. Хотя соглашусь, проблемы были, не имея я своей силы, то вполне мог окочуриться пару раз. И да, ты не первый, кто хочет мне врезать, но как видишь, мое личико вполне себе цело. То есть ты действительно встречаешься с несколькими девочками?» — переспросил Аима. «Ох, я ведь блистаю, почему они не обращают внимания на меня?» — задумался парень. «Действительно, почему же?» — проговорил Киришима с неким сарказмом. «Я все еще не одобряю ваши отношения», — проговорила Ида Тенья серьезным голосом. «У мужчины может быть только одна женщина, если их больше, то это уже какие-то несерьезные игры, и герою нельзя показывать такой пример. Ну, у нас вполне хорошие отношения между друг другом». Немного слукавил я. «Все-таки еще не Джири нужно аккуратно добавить в коллектив, а после и некоторых других симпатичных мне девушек, к которым я явно что-то испытываю». После освежающего источника все направились по кроватям, но вот я решил приласкать хорошо показавших себя девочек и аккуратно пробрался к ним в комнаты, причем Кьёка меня явно заметила, как и Ачика с Изуку, но ничего не сказали и молча наблюдали. Я открыл портал в свой домен, куда и затащил своих девочек. «А ты подготовился?» — первым делом высказалась Мина, увидев перед собой большую кровать. «Да я действительно подготовился, так как ожидал подобное. Это мы находимся внутри твоей второй причуды?» — задала вопрос Ицука. «Да, но у нас немного времени и хорошо бы расслабиться», — сразу поцеловал я мама, которая с радостью мне ответила, и уже вскоре девушка почувствовала, как в ее влажное нутро входит нечто продолговатое и горячее. «Хорошо быть молодым и похотливым», — облизнула губы Мина после поцелуя с Ицукой и стала смотреть за прыгающей грудью я Йоразу. «Согласно АММ», — протянула рыжая, когда мои пальчики начали шалить в ее уютной пещерке. «Ну, сколько ждать? Давай, Киничи, уже войди в меня!» — прокричала Мина и покрутила своей розовой попкой перед моим лицом так, что я не смог устоять и шлепнул ее, а после уткнулся в киску девушки и начал работать язычком. Проведя за таким приятным времяпровождением около 2 часов, мы довольные вернулись в свои кровати, а вот уже через 3 часа нужно было просыпаться. Впрочем, мы были не одиноки, кто не выспался и выглядел словно зомби в 5:30 утра. «Доброе утро, ученики!» – проговорил Айзава, которому нравилось видеть постные лица класса 1А. «С сегодняшнего дня начнутся настоящие учения, и цель вашего пребывания здесь – это укрепить ваше тело и причуды, после чего вам позволит получить временную лицензию. Если, конечно, вы будете готовы для этого. В настоящее время активность злодеев выросла, вы не могли это не заметить, так как ощутили на собственной шкуре. Эта подготовка должна увеличить ваши шансы против злодеев. Приступим, Бакугоу, брось мяч». Кинул Айзава мяч названному парню. «Этот мяч мы уже кидали в самом начале обучения». Перед последними словами он явно хотел попросить мама, но тоже решил не рисковать в начале. «Хаем, припоминаю этот мяч», — проговорил Бакугоу, сжимая мяч в руке. «В прошлый раз, когда ты кидал мяч, твой результат был 705 метров и 20 сантиметров». Кацуки сплюнул и кинул мяч, используя причуду, не забыв добавить «сдохни». «Хаем, на 20 метров дальше, неплохой результат», — кивнул учитель. «Но все равно далеко не то, на что я рассчитывал. Все вы за последнее время набрались разного опыта, но это по большей части эмоциональный и технический опыт, но вот сильнее вы не стали», — сказал он, а после задумался. «Точнее, не все вы, но это не повод гордиться, иначе я собью с вас спесь. Так что с сегодняшнего дня, как я уже сказал, мы будем работать над силой ваших причуд». «Каким образом?» — решил спросить Ида. «Хаем, будем преодолевать свои лимиты», — легко сказал Лайзава. «Те, у кого причуда с ограниченным временем, будут пытаться поддерживать ее максимально долго. Те, у кого причуда типа мутации или гибридная, будут тренировать части тела и органы, подвергшиеся мутации. Каждому будет что делать возможно». С вздохом посмотрел он на меня, так что мне осталось только махнуть ему рукой. К нам позже присоединится класс с психклассным руководителем, но пока на площадке мы одни. И да, я хочу увидеть результат, вы меня поняли? «Даже если вы будете на грани смерти, продолжайте тренироваться, так усердно, как только можете. Только это и принесет результат».